Я говорю, что я пришел именем народа требовать у вас сдачи крепости. Делане пожал плечами. «Какое в самом деле странное животное этот народ?» — сказал он. «Хм!» — произнес Белье. «А что он хочет сделать с Бастилией? Он хочет разрушить ее». «Черт возьми! Что сделала Бастилия этому народу? Разве хоть один человек из народа сидел в Бастилии?» «Бастилия! Народ, напротив, должен был бы благословлять каждый ее камень. Кого сажают в Бастилию? Философов, ученых, аристократов, министров, князей, то есть врагов народа. Это только доказывает, что народ не столько пропитан эгоизмом». «Мой друг», — сказал Делане с видом сострадания, — «по всему видно, что вы не солдат. Вы угадали, я фермер. И вы не парижанин. Да, я из провинции. Вы, должно быть, недостаточно хорошо знаете, что такое Бастилия. Вы правы. Я знаю только то, что видел, то есть наружные стены ее. Тогда пойдемте со мной. Я хочу вам показать, что такое Бастилия». «О, — подумал фермер, — он меня упрячет в какую-нибудь подземную трущобу, и тогда прощает дядя Белье». Но предприимчивый фермер даже не поморщился и приготовился следовать за комендантом. «Прежде всего, — сказал Делане, — вы увидите, что в моих погребах довольно пороху, чтобы взорвать Бастилию, а вместе с ней и половину предместья святого Антония». «Я это знаю», — спокойно отвечал Белье. «Хорошо. Посмотрите хорошенько на эти четыре пушки. Я вижу их. Они защищают всю эту галерею, как вы видите, защищенную, кроме того, гвардейским корпусом, двумя рвами, через которые можно пробраться только с помощью подъемных мостов и, наконец, еще решеткой». «О, я не говорю, что Бастилия плохо защищена», — спокойно отвечал Белье. «Но она будет и хорошо атакована». «Пойдем дальше», — сказал Делане. Белье утвердительно кивнул головой. «Вот ход, который ведет ко рвам», — сказал комендант. «Посмотрите толщину стен. Почти 40 футов». «Да, 40 внизу и 15 вверху. Вы видите, какие бы здоровые когти не были у народа, они все-таки пообломают их об эту стену». «Я не сказал», — прервал Белье, — «что народ разрушит Бастилию прежде, чем возьмет. Возьмет и потом разрушит». «Пойдем наверх», — сказал Делане. «Пойдем». Они поднялись на 30 ступеней. Комендант остановился. «Посмотрите», — сказал он, — «вот амбразура, ведущая в проход, через который вы хотели войти. Она защищена одной пушкой, но она имеет хорошую репутацию. Позвольте, маршал Морис Саксонский называл эту маленькую пушку своей волынкой. Он любил эту песенку и часто певал ее. Это историческая подробность». «О-о-о!» — произнес Белье. «Пойдем дальше». Они стали подниматься и остановились на платформе башни Конте. «Ага», — сказал Белье. «Что?» — спросил Делане. «Вы не велели снять пушки?» «Я их велел отодвинуть. Вот и все». «Вы знаете, что я скажу народу, что пушки все еще тут?» «Скажите». «Вы все-таки не хотите их снять?» «Нет, не хочу». «Положительно?» «Королевские пушки там по желанию самого короля, и их можно снять только по приказанию его величества». «Господин Делане», — сказал Белье, чувствуя, что голос его возвышается. «Господин Делане, вот истинный король, которого я советую вам слушаться». И он указал коменданту на серую толпу, волновавшуюся перед рвом Бастилии. «Господин Белье», — сказал в свою очередь Делане, откинув назад голову с видом высокомерия. «Вы, может быть, знаете двух королей, но я, комендант Бастилии, знаю только одного. Это Людовик XVI, который подписал грамоту, в силу которой я распоряжаюсь здесь». «Так какой же вы гражданин?» — гневно вскричал Белье. «Я французский дворянин», — сказал комендант. «Вы солдат. Вы говорите, как должен говорить солдат». «Вы сказали совершенную правду», — отвечал Делане, слегка наклоняясь. «Я солдат и исполняю свой долг». «А я, — сказал Белье, — я гражданин. И так как мой долг гражданина совершенно противоположен вашему долгу солдата, то один из нас должен погибнуть. Или тот, кто исполняет повеление, или тот, кто исполняет свой долг». «Может быть». «Итак, вы решитесь стрелять в толпу?» «Нет, если она не будет стрелять в меня. Я дал в том слово депутатам от Флесселя». Вы видите, что пушки отодвинуты, но при первом выстреле в Бастилию... При первом выстреле что? Я сам подойду к одной из этих пушек, к этой, например, сам подкачу ее к амбразуре, сам ее направлю и сам же приложу фитиль, который у меня в руке. Вы? Я. О, если бы я это знал, сказал Бельё, то прежде чем вы сделаете подобное преступление, я уже сказал вам, что я солдат и только знаю свое дело. Но посмотрите же, сказал Бельё, увлекая Делане к амбразуре и указывая пальцем на две различные точки. На предместье Святого Антония и на бульвары. Вот кто отныне дает вам повеление. То были две группы, которым Бельё назначил сойтись на площади Бастилии. Одной предводительствовал Гоншон, другой Марат. С двух сторон толпа приближалась, испуская страшные крики. Делане побледнел. Схватив саблю, он громко скомандовал: «К орудиям!» Потом, приблизившись к Бельё, сказал с угрожающим жестом: «А вы, несчастный, вы приходите сюда под предлогом переговоров, когда те уже начинают атаку. Знаете ли вы, что вы заслуживаете позорную смерть?» Бельё заметил движение и быстро, как молния, схватил Делане за воротник и за пояс. «А вы, — сказал он, поднимая его на воздух, — вы заслуживаете, чтобы я через перила сбросил вас в ров, но я поступлю иначе». В эту минуту страшный шум и крик достиг до слуха коменданта. «Милостивый государь!» — вскричал он, обращаясь к Бельё. «Милостивый государь! Покажитесь народу! Он думает, что с вами случилось несчастье, и спрашивает вас». Действительно, имя Бельё слышалось среди криков. Бельё выпустил Делане, который вложил в ножны свою саблю. Между тем угрожающие крики, требующие мщения, раздавались все громче и громче. «Покажите же, милостивый государь, — сказал Делане, — я вас прошу об этом не потому, что эти крики испугали меня. Я только хочу доказать им, что они имеют дело с честным человеком». Бельё просунул голову в амбразуру и сделал знак рукой. Народ разразился рукоплесканиями. «Теперь, милостивый государь, — сказал Делане, — переговоры между нами окончены. Вам больше нечего здесь делать. Вас ждут внизу. Идите». Бельё понял, сколько сдержанности нужно было иметь человеку, чтобы выпустить его, тогда как он был в его руках. Он стал спускаться по той же самой лестнице, по которой поднялся. Комендант следовал за ним. Перед уходом комендант передал шепотом несколько приказаний майору, оставшемуся вместо него на платформе. Очевидно, Делане горел нетерпением, чтобы парламентер как можно скорее вышел из крепости. Бельё прошел двор, не проговорив ни слова. Он видел канонеров около своих орудий. Фитили уже горели. Бельё остановился перед ними. «Друзья, — сказал он им, — помните, что я приходил просить у вашего начальника избежать кровопролития, и он отказал мне». «Именем короля, милостивый государь, — сказал Делане, топнув ногой, — уйдите отсюда». «Берегитесь, — сказал Бельё, — вы заставляете меня выйти отсюда именем короля, но я войду сюда именем народа». Потом прибавил, обернувшись к гвардейскому корпусу у швейцарцев: «За кого стоите вы?» Швейцарцы промолчали. Делане рукой указал ему железную дверь. Бельё хотел испытать последнее средство. «Милостивый государь, — сказал Бельё, — умоляю вас именем народа, именем ваших братьев». «Моих братьев? Вы называете моими братьями тех, которые кричат: «Долой Бастилию! Смерть ее коменданту!» Это, может быть, ваши братья, но, уверяю вас, они никогда не были моими. Ну, хотя бы во имя человеколюбия». «Во имя человеколюбия? Зачем же вы пришли, чтобы умертвить сотню солдат, запертых здесь в крепости? Сдав Бастилию народу, вы спасете им жизнь». «Да, и потеряю свою честь». Бельё замолчал. Эта логика солдата обезоруживала его. Обращаясь снова к швейцарцам и к инвалидам, он крикнул: «Сдавайтесь, друзья мои! Еще есть время, через 10 минут будет поздно. Если вы сейчас не выйдете отсюда, милостивый государь, честное слово дворянина, я вас велю расстрелять». Бельё остановился на минуту, сложив руки на груди и с вызывающим видом, посмотрев на Делане, вышел.